Глава 15. Начало конца. Вот так и начинают любовь одним движением глаз. Вольта. Вот так. Финны – самые большие любители кофе в мире. С раннего утра и весь рабочий день кофе здесь пьется литрами. Такого вкусного кофе, как Вуулу, я еще не пил нигде. Как просыпался в общаге для беженцев, шел на кухню и первым делом тянулся к кофеварке. Заряжался ароматом и горчинкой на языке и восторженно порхал по окрестностям. Осень пропитала каждый уголок, каждый камень, каждую улицу в этом городе. В те дни, когда не накрапывал дождь, контуры домов смягчала пелена тумана и от этого клонила в сон. В один из тех счастливых дней, когда я слонялся по улицам без цели и маршрута, а в вечернем воздухе рассыпались вдоль дороги янтарные бусины фонарей, дома расступились и горизонт предо мной рассекся сине-черной массой. Она смутно шевелилась и шептала, и подойдя ближе, я понял, что это море. Море я видел впервые. Казалось бы, чего особенного? Большой лужи. Но однажды поманив, оно просто так не отпустит. Море поселится в тебе, оно будет звать. Приди ко мне снова, я так скучаю. Оно будет помахивать кружевом белой пены еще издали, едва завидев тебя. И ты пойдешь с каждым ударом восторженного сердца, ускоряя шаг, навстречу таинственным образом, властвующей над тобой стихии. Первый месяц пролетел так быстро, что я не заметил, но уже сносно ориентировался в городе. Поначалу финский язык казался мне ужасной тарабарщиной, которой даже не определить, где кончается одно предложение и начинается следующее. Все дело в их интонации. Как будто не говорят, а поют развеселую песенку. Под бесконечно хмурым небом финны всегда улыбались, даже те, кто случайно попал в поле моего зрения. Это было так странно. Каждый раз, отвечая им робкой улыбкой, я думал, смогу ли я так же когда-нибудь. Постепенно дыхание моря, холодное и свежее, выветрило из меня лишние мысли. Как бывает, когда новые хозяева начинают освобождать от хлама и проветривать заброшенный чердак. Но оставалось еще много мрачных сюрпризов. Помню, однажды я подумал, уже осень, начался новый учебный год в универе. Как они там? Я тут уже отдернул себя, потому что не собирался возвращаться в УЭД, а потом купил новую симку и выкинул старую. Когда кончились деньги, которые нам в лагере беженцев ежемесячно выдавали на мелкие расходы, я переставал бродить по улицам и сидел в общаге, учил язык. Мне сказали, если я не сдам финский, рассчитывать тут не на что, хотя со случайными собеседниками я неплохо справлялся с помощью шведского. Со мной в комнате, по-спартански обставленной парой двухъярусных кроватей и письменным столом, жили еще двое русских, политических, и один сириец. Тихий и скромный мужчина за 40, он не говорил ни на каком другом языке, кроме родного. Наших нагловатых, пропитанных уголовщиной соседей он тщательно сторонился. На этаже обитало еще несколько русских семей, свидетелей Иеговы. Они скрывались, потому что их секту объявили экстремистской. Кстати, шансы у них были значительно выше, чем у нас всех вместе взятых. Я не стремился завести с ними дружбу. Возвращаясь с поздних прогулок, я каждый раз заставал их за одним и тем же занятием. Они смотрели российские новости. Зачем? Это были тягучие, нескончаемые вечера, пока умолкнет в коридоре телек, пока угомонятся за тонкой стенкой соседи, перестанет шуметь вода в душевой. Казалось, посидеешь раньше, чем уснешь. На второй месяц один из моих соседей уехал домой. Ему пришел отказ от комиссии. Сосед молча собрался и исчез. Даже апелляцию подавать не стал. Хотя этот политический и криминальный элемент каждый вечер ходил к соседям-свидетелям и орал так, что гипсокартонная стена дрожала. «Да заткните уже своих гаденышей!» Теперь стучали в стенку и ругались другие, но что толку? Все бельевые сушилки были завешены детской одеждой и пеленками. Холодильник набит детским питанием, а раковина завалена бутылочками. Общага вновь стягивала аркан на моей шее туже и туже, обступала бытом, и ее объятия становились все душнее. Я еле дождался третьего месяца, когда беженцам уже можно работать, и устроился на заправку. План был простой. Заработать на первый взнос и залог, снять квартиру и свалить из этого водоворота еженочных скандалов и детских неожиданностей. Мне повезло. В отличие от большинства современных пунктов самообслуживания, здесь еще по старинке работали заправщики. Моя задача заключалась в том, чтобы вставлять пистолет, жать на ручку, пока хозяин авто отдыхает за кружечкой горячего кофе. А внутрь железного зверя заливается вонючее пойло, ну, вы и сами знаете. И вот хрусткие корочки льда, коростой наросшие за ночь на асфальте, еще не растаяли под сонным осенним солнцем. А у колонки остановился джипообразный автомобиль с наклейкой на заднем тонированном стекле «Можем повторить». Из авто вышел усатый мужичок в сером плаще и размашистым шагом отправился к кассе. Я опрометью кинулся в туалет, защелкнул кабинку. Услышав русскую речь, я скукожился на толчке и зажал уши ладонями. Уже через минуту мужик орал так, что мороз пробегал по спине. Будто я сижу не в теплом помещении, а в уличном деревянном сортире с сердечком на двери. «Где этот парень? Я же его видел!» А я думал, все, пипец, он приехал за мной. Сейчас услышит, как стучат мои зубы, выломает дверь, скрутит и увезет к злому декану, к родителям, к полицейским с дубинками. Какие черти занесли его сюда за сотни километров от финской столицы, куда стекаются все туристы? Ясное дело, он приехал за мной. Я крутил одну и ту же мысль, будто на репите, пока она не слиплась в упругий ком, застрявший в горле. Я сидел ногами на толчке, дрожал всем телом, обхватив голову руками, ждал, что мне прилетит. Сидел до тех пор, пока все не стихло, и потом еще немного. Заправки меня, конечно, уволили, но оно и к лучшему. От стояния на холоде ныли колени, развивался гайморит, и я уже начал чувствовать себя стариком раньше времени. Пару недель спустя я устроился в магазин одежды в торговом центре, где собирал по примерочным вещи и возвращал их на свои места. Уже выпадал и таял снег, оставляя ощущение промозглости и талые следы на керамогранитном полу. Их старательно стирали разъезжавшие по торговому центру на смешных поломоечных машинках такие же эмигранты, как и я. Тот день не особо отличался от остальных. Разве что, проснувшись, я отчего-то знал, что он будет сложным. Почему? Не могу назвать четкие признаки. Бывает, еще во сне на меня наваливается ощущение бессмысленности всего. А иногда цепочка случайных, незначительных событий приводит к этому выводу. Рабочий день уже подходил к концу, и хотя в зале не было ни единого окна, я знал, что на улице давно стемнело. Изредка кто-нибудь заходил в примерочную. Спустя несколько дней на новом месте я перестал присматриваться, запоминать лица, их было слишком много. Каждый день мимо меня проходили сотни людей, мужчины, женщины, дети. Они слиплись в один большой силуэт. Люди брали номерки по количеству одежды, отдавали номерки, сваливали передо мной кучу неподошедших по размеру вещей. Сидя в опустевшем коридоре, полном кабинок, я уже представлял, как разогрею пюре с рыбными котлетами, которые, зная, что я прихожу поздно, оставляла для меня на ужин заботливая сотрудница общаги. Сладковатый запах окутал, выдернул из транса усталости. Не успел я сообразить, откуда принесло летний аромат спелых ягод, как моей руки коснулись чьи-то пальцы. Теплые. Я чуть не подпрыгнул от испуга, и тут встретился с его взглядом. Пытливые глаза ежевичного оттенка. Как мы оказались в кабинке за пологом серой портьерной ткани, не помню. Прижатый к ростовому зеркалу спиной, я уже делил вкус лесных ягод на двоих. Колени подгибались, из-под ног ушла опора, и я бы давно сполз на пол, если бы не теплые широкие ладони. От их прикосновений я вздрагивал и думал, наверное, я уже умер или мне все это снится. Я и правда чуть не умер, потому что забыл, как дышать. Уши заполнил гул турбин самолета. Он приближался, стучал в висках. Я ничего не видел перед собой. В глазах плескалась ежевичная чернота. Незнакомец прижался ко мне плотнее, и сердце, бешено метавшееся по грудной клетке, провалилось в живот. Пробороздив морозную дорожку, оно рваными толчками стало пробивать путь на свободу из моего тела. Я судорожно сжимал мягкую куртку на широких плечах мужчины, который меня целовал. Внутри было горячо и больно. Грубая ткань джинсов давила слишком сильно. «Остановись». Я едва шевелил губами. Когда же я смог прийти в себя, то увидел только, как колышется потревоженная портьера. Трудом переставляя негнущиеся ноги, я вышел из торгового центра. Под брызги диодных ламп и влажный холодный воздух обнял меня. У здания напротив, в зыбком уличном свете, я сразу увидел фигуру, окутанную дымком вейпа. Ноздри защекотал знакомый ягодный аромат. Я уже не мог отвести глаз от силуэта. Он тоже заметил меня и пошел навстречу, обрастая деталями. Двигался он мягко, плавно, словно скользил по гранитной плитке, разделявшего нас безлюдного тротуара. В черных коротких волосах бисером искрился дождь. Тонкие ноздри подрагивали. Он смотрел, не отрываясь своими ежевичными глазами, гипнотизируя, приковывая к месту. «Хей!» Он протянул крупную ладонь. Длинные пальцы, аккуратно остриженные ногти. Мы стояли так близко, что по лицу пробежала сладкая волна его дыхания. Его голос был одновременно мягкий и хриплый, как кофе, глухой, как удар камня, упавшего в пыльную землю. «Эй!» – эхом повторил я. «Ахмед!» Он уверенно стиснул мою ладонь, и та утонула в его пожатии. «Матти!» Не отпуская моей руки, он направился к автомобилю, припаркованному напротив крыльца. Бледно-розовый Saab, полный запахов цветущего сада. «And we are dust, dust in timeless space», — уловил я обреченный хрип из динамиков. Мы вынырнули из авто в один из баров на центральной улице и еле протолкнулись к стойке. Новый знакомый держал меня за руку, пока мы прокладывали извилистый путь среди покачивающихся тел, возбужденных музыкой и алкоголем. Как будто я мог потеряться в этом живом лесу. Бармен поставил перед нами по бокалу вермута, и меня царапнуло полустертым воспоминанием. Не стоило пить натощак, но я все равно от волнения не мог протолкнуть внутрь что-то, кроме выпивки. Обжегшая горло жидкость аполисцировала в бокалах. Шум обступил со всех сторон. Тапстеп долбил по залу, вибрировал внутри. Мы не произнесли ни слова за все это время. Ахмед вейпил, пуская вниз длинную мощную струю дыма. Он говорил взглядом. При каждой затяжке глаза его, теперь совсем черные, заволакивались маревом желания. Голова расслабленно откидывалась, резные ноздри подрагивали, пробуя и удерживая сладкий дымок. Время от времени он слегка касался меня, а я все думал, что он нашел во мне. Наконец очередная струя дыма оказалась в пустом бокале. И вот мимо плывущего в густом тумане Сааба вновь замелькали огни ночного города. Полынная горечь вермута таяла на языках, пока мы в темноте квартиры на ощупь стягивали друг с друга одежду. Казалось, я забрал музыку из бара с собой. Она все еще выбивала рваный ритм в груди, толкаясь в ребра. Шумные вдохи Ахмеда от моих хрупких прикосновений заставляли вздрагивать. Я хотел снова и снова чувствовать электрическую волну, которая прокатывалась по спине этого звука. Он будто вдыхал меня, втягивал как дым, чтобы через несколько секунд вернуть теплым вишневым ароматом с нотками алкоголя. Первой мягким кошачьим прыжком на пол приземлилась его куртка. Кончиком пальца я провел по жесткому краю воротника его белой рубашки. Стал медленно расстегивать пуговку за пуговкой, наслаждаясь нетерпеливым, почти умоляющим взглядом. Ахмед резко притянул меня за ремень, обдав жаром, от которого ослабели ноги, а пальцы онемели и запутались на полпути. Мы оба задыхались. Он скинул докучную рубашку через ворот и заскользил по шее горячими губами. Вскоре моя футболка улетела в том же направлении. Казалось, по венам вместо крови пузырится газировка, которую хорошенько встряхнули. Я сжимал его закованные в грубую джинсу бедра, пытаясь унять дрожь, но это не помогало. В замершей тишине щелкнула пряжка ремня, как снимаемый из предохранителя пистолет. Прошуршала вниз ткань. Ахмед прижал мою ладонь к пульсирующему и настолько горячему члену, будто это только что стрелявший ствол. Я отпрянул, залившись краской. Наверное, мое смущение было видно даже в темноте коридора. Ахмед настойчиво поймал мою руку, сжал крепче. За несколько долгих секунд пульсация в моих пальцах, пройдя по телу, отдавалась эхом в его зрачках. Он мягко подтолкнул меня вниз. Моя щека скользнула вдоль дорожки волос на животе. Я окунулся в теплый сандаловый аромат и поначалу мягко водил по нежной коже губами, впитывая запах. Наверное, так щекочет кожу пяток тонкий нагретый на солнце песок. Я был опьянен этим моментом близости, больше, чем принятым натощак вермутом. Дрожащими губами я коснулся того места, к которому притянул меня Ахмед. На пару мгновений он застыл, отвердев как мраморное изваяние. Но когда я протолкнул кивающую головку вглубь вдоль языка, Ахмед шумно выдохнул и зарылся пальцами в мои волосы. Я раскачивался как в трансе, вбирая его, и он наполнял меня жесткий и неумолимый. Ахмед дышал сбивчиво и хрипло. Воздух рвался из него со стонами. Когда он выстрелил мне в небо, я машинально сглотнул, продолжая скользить языком и тщетно пытаясь выровнять дыхание. Он приподнял меня за подбородок, высвобождаясь и жадно впился в мои соленые губы своими вишневыми. Теперь, войдя в комнату, мы поменялись ролями. Только я больше не мог держаться на ногах и потому сполз на белый ковер. Ворс мягко коснулся обнаженных ягодиц. Но я, казалось, все еще соскальзывал в молочную бездну, пока меня не поймал Ахмед. На мгновение он навис надо мной, а затем продолжил изучать мое вздрагивающее от возбуждения беззащитное тело, неуклонно двигаясь туда, где уже давно сосредоточился мой пульс. Он обжигал дыханием кожу, заставляя трепетать каждый ее сантиметр. Когда иссушающий ветер его дыхания замер на бабочке внизу живота, я вздрогнул и попытался его оттолкнуть. Хотел ли я остановить это? Не знаю. Скольжение в бездну остановить невозможно. Мое смущение только раззадорило Ахмеда, и его поцелуи стали еще жарче, невыносимо. Я то пытался отползти, то приподнимал бедра, его короткие упругие волосы щекотали кожу. Я бился в конвульсиях, цеплялся за длинный ворс ковра, зарывался в него и мгновенно, вспотевшими ладонями сжимал раз за разом, пока меня беспомощного швыряло по волнам бесстыдного наслаждения. Неужели и я был с ним настолько жесток? Море, ежевично черное, неукротимое, поселилось во мне. С шипением отступая в следующее мгновение, оно набрасывалось вновь, захватывало глубже, тащило за собой. Море накрыло с головой. Стон застрял в горле. Кипящая пена подхватила меня и выбросила обессиленного на берег. Ахмед провел дорожку к моим губам, и я узнал вкус собственной спермы. Еще долго потом, опустошенный, я смотрел в ночную синеву потолка. Там скользили зловещие тени, перемежались прямыми полосами света. Я сжимал пальцы спящего Ахмеда. «We are lost in endless pain», — шептал в тишине хриплый и далекий голос.